Глава 41. 9 июня. Севах. Туман. Где-то за городом. 7 километров осталось, вновь сказал Туман, посмотрев на одометр джипа. «Ежи, чаки!» — внезапно закричал нем в рацию. «Слева и справа!» «Млядь, час от часу не легче!» Они только спустились в небольшую низину, заросшую травой по пояс, и все тут же увидели, как с горок по направлению к машинам спускаются больше 10 каких-то шаров. «Но теперь держитесь», — зло сказала Чаки, переключая передачи. «И как только сможете на такой дороге прицельно стрелять, открывайте огонь. Оторваться от них будет очень сложно. Это шустрые ребята». Оба джипа тут же разошлись в стороны и, взревев двигателями, понеслись дальше. За обоими поднимался вихрь из воды, грязи и травы, которые поднимали буксующие колеса внедорожников. Машины неслись в траве, подминая ее под себя, и казалось, что они передвигаются гораздо быстрее, чем эти шары. Но ежи и не думали сдаваться. Они тут же разделились на две группы, как будто невидимый оператор разделил их на две преследующие команды, и они, подпрыгивая на неровностях, устремились за машинами. Туман, сидя за пулеметом, наблюдал, как ежи, каждый по своей траектории, прут по высокой траве, и сверху было видно, как в этой высокой траве появляется борозда. Они заходили с трех сторон одновременно. Туман то и дело крутился в турели, то направо, то налево, пытаясь понять, какой из ежей шустрее и который быстрее окажется на расстоянии прицельной стрельбы. Вот Чаки вывела джип на небольшой пригорок и, не задерживаясь, стала на него карабкаться. Бугор был достаточно крутой, но скорости джипа хватило, чтобы он забрался практически до самого верха. «Стреляйте!» — закричала Чаки. «Чего вы ждете?» Туману не надо было говорить дважды, тем более вон. Один из самых шустрых ежей уже был в каких-то 50 метрах от машины. Туман, не целясь, выпустил в него длинную очередь, и Теджо увидел, как из ежа от частых попаданий во все стороны брызнула какая-то жидкость. А он сам, как пробитый футбольный или баскетбольный мяч, начал тут же сдуваться. «Не вытянет!» — прокричала Чаки. Клёпа и Туман тут же почувствовали и увидели, как джип в каких-то 5-6 метрах до конца подъема остановился, и, буксуя всеми четырьмя колесами, выкидывая из-под них килограммы мокрой земли, пополз назад. Туман, как мог, стрелял по приближающимся ежам из пулемета. Клёпа, открыв окно и немного высунувшись, открыл огонь из автомата. Второй джип развернуло, и он боком заскользил вниз. И тут в него врезался первый еж. Но вес ежа и несущегося с бугра трехтонного джипа был несоизмерим. Ежа, как какого-то котенка, откинула от автомобиля. Нем оказался хорошим водителем. Он поймал машину, отпустил тормоз и успел развернуться до конца спуска мордой вниз. Второй еж налетел точно на отвал, и тут же в него практически в упор влепили очередь из пулемета. Уж кто там был за пулеметом, грач или колючий, было непонятно, да и неважно в этот момент. Но очередь прошила ежа на вылет, и от него точно так же полетели куски и капли какой-то жидкости. По размерам они были как автомобиль АК, а вот веса у них явно не хватало, чтобы сбить машину или перевернуть ее. Нем тут же включил вторую передачу и дал полный газ. Еще одного ежа он сбил на полном ходу, и тот, буквально отлетев от мощнейшего удара, как мяч от удара ноги футболиста, подлетел в воздух, и уже в полете колючий достал его короткой очередью. Когда этот еж приземлился, он буквально лопнул, развалился на части. «Не останавливайся!» — прокричал Чаки Туман, выцеливая еще одного ежа. Удар! Пока Чаки скользила назад, не в силах совладать с тяжелой машиной на этом скользком подъеме, в правое переднее колесо врезался еще один еж. Но джип вроде выдержал, только от удара из рук Чаки выбило руль. Она громко выругалась и тут же дала полный газ, с хрустом воткнув заднюю передачу. Сидевшие в этом джипе Клёпа и Туман только почувствовали, как джип подлетает задницей кверху. Под днищем машины раздается какой-то хруст, писк, и тачка, раздавив своим весом ежа, бешено набирает скорость задним ходом. Дальше все произошло еще быстрее. Чаки крутанула руль, разворачивая машину полицейским разворотом. Попутно она при развороте сбила еще одного ежа, и тот, лопнув, улетел куда-то в высокую траву. Краем глаза Туман успел увидеть, что после приземления он больше не шевелился. Тут же, переключившись на вторую, джип с трудом снова начал набирать скорость. Все-таки этой машине не хватает мощности. Да, ее мотор тяговитый, но тут бы сейчас мгновенно выстрелить с места. А не получается. Плюс еще мокро. И он, пробуксовав некоторое время всеми четырьмя на месте, стал-таки подминать под себя траву и набирать скорость. «Нем, давай наверх», — скомандовала Чаки. «Нас не жди, мы сами заберемся». Клёпа умудрился влепить из-под ствольника в открытое окно точно в очередного ежа, который, как какой-то бульдозер, вынырнул из травы и оказался метрах 30 от джипа. Его тут же разорвало на части. Быстро перезаряжаясь, Собровец увидел, как Нем, уже успев как следует разогнаться, снова штурмует эту горку по той же самой траектории. Даже тут в салоне было слышно, как нереально громко ревет движок и как бешено крутятся колеса, поливая грязью сразу двоих преследующих джип Нема ежей. Один из ежей попал точно под струю заднего правого колеса, и его мгновенно закидало грязью. Конечно, непонятно, где у этих шаров глаза и как они передвигаются, они же как мячик катятся. Но, видимо, эта грязь достаточно сильно его засыпала, так как он резко отвернул в сторону. И в него тут же с верхней турели ударил пулемет. Прозвучало три короткие очереди. Все, готов. Куски жидкости еж, прокатившись еще с десяток метров, остановился в траве. «Жми, Чаки!» — закричал сидевший справа на переднем сиденье Клёпа. Он только успевал перезаряжать автомат, менять магазины и вставлять новые гранаты в подствольник. На полу джипа было множество стреляных гильз, и плюс сверху периодически сыпались гильзы от стреляющего из пулемета Тумана. Видимо, при такой бешеной езде часть гильз попадала в салон. Чаки разгоняла машину как можно сильнее. Она успела отвернуть от двух ежей. Затем стала разворачиваться, и машину, как в каком-то ралли, понесло боком. Она четко держала ее траекторию и при этом не теряла скорость. Им в любом случае надо вон туда, наверх. Нем уже умудрился взобраться на эту горку, и теперь там раздавались длинные автоматные и пулеметные очереди и периодически взрывы. Видимо, несколько ежей абсолютно без проблем забрались на бугор за джипом. Чаки разогнала джип и держала курс точно на бугор. В самый последний момент из травы вынырнул еще один шар, и ей пришлось резко крутить рулем в сторону, теряя драгоценную скорость. Но все равно джип со всей своей массой и скоростью буквально взлетел на бугор и также, буксуя до отсечки, выехал таки наверх. Там Нем гонял двух ежей, или они гоняли его. Он крутился по кругу, пытаясь своим отвалом сбить одного из шаров, а второй в это время пытался ударить машину в бок. «Туман! Сзади!» — прокричала Чеки, когда они выбрались наверх. Туман тут же развернулся в турели и увидел, как за ними на бугор выкатился шар. Тот же нажал спусковой крючок, и вся очередь вошла точно в этого ежа. После таких попаданий шар резко остановился на месте, а потом просто покатился назад. «К ним шар прилепился!» — внезапно прокричал Клёпа. Быстро посмотрев на их машину, Туман увидел, как к запаскам сзади действительно прилепился один из шаров. Второго Нем все-таки умудрился боднуть отвалом, и тот, лопнув, также улетел в сторону. «Бах!» Клёпа выстрелил еще раз из-под ствольника, выкатившегося за ними еще одного ежа. Но граната взорвалась в стороне. Собровец, тут же высунувшись из окна чуть сильнее, влепил в него длинную автоматную очередь и сам оказался тут же забрызган грязью. Бух! Что-то с оглушительным грохотом взорвалось. Туман повернул голову и увидел, как от их второго джипа отлетает еж. «Он прокусил запаску, и она рванула!» — радостно сказала Чаки. «Нем, валим дальше! Не останавливайся! Надо как можно скорее отсюда уехать!» «Слева еще ежи!» — тут же прокричал Туман. Посмотрев туда, Чаки увидела, как метрах в 100 от них показалось еще с десяток шаров. И они все держали курс на крутящиеся на этом пятачке джипы. Снизу за машинами поднимались уцелевшие шары из первой партии. Оба джипа, крутанувшись на месте, дали полный газ. И, как говорится, понеслись, куда глаза глядят. «Больше 70 они передвигаться не могут», — уже веселее произнесла Чаки. «Бах!» Она проворонила еще одного ежа, и тот всей своей массой врезался снова в правую сторону. Удар был достаточно чувствительный. Тут же что-то заскрежетало под кузовом, и машина ощутимо потеряла скорость. Сам еж отскочил в сторону, и Туман увидел, как он, крутанувшись на месте, снова бросился в погоню. «Передний мост выбило», — тут же сказала Чаки. «У нас только задний привод остался». «Жми, жми, не останавливайся!» — снова закричал Клёпа. Снова бугор. Благо, этот был намного меньше, чем тот, который они не так давно штурмовали. Джип на заднем приводе не очень охотно ехал наверх. Задние колеса буксуют, и легкая задница начала подпрыгивать. «Нем, толкай сзади!» — закричала в рацию Чаки. «У нас передний мост выбило». «У вас еще и колесо криво стоит», — тут же сказал он. «Держитесь! Туман, не вздумай стрелять!» Тут же Туман увидел, как джип, за рулем которого находился Нем, быстро подъехал сзади и, немного сбросив скорость, уперся своим отвалом и стал их толкать. Как же хорошо, что этот бугор не такой крутой, и Нем вытолкал первый джип наверх. А меж тем все ежи, воспользовавшись этой временной заминкой, подкатились еще ближе к обоим джипам. Туман и все остальные прекрасно помнили из лекции указов, что этим шарам ни в коем случае нельзя давать присосаться к кузову автомобиля. Они начнут рвать тонкое железо. К броневику можно, не прокусят. А к кузову автомобиля нет, да и стекла наверняка сразу лопнут. Дальше они выпустят свои длинные языки и начнут ими хватать человека. У всех еще перед глазами был погибший экипаж того трактора, в который эти ежи проникли через один единственный, ими же и вырванный люк. «Гранаты назад все! Быстро!» — крикнул в рацию Туман. «Нем, слева вставай быстро!» Тот незамедлительно выполнил команду и перестроился слева от их машины. Тут же наружу полетело больше 10 гранат. Ежи уже вот они, практически рядом, и они прям вовремя заехали на начинавшие взрываться под ними гранаты. За обоими джипами выросла стена из огня и земли, плюс оба собровца, снова высунувшись из окна машин, практически мгновенно разрядили по шарам по шестизарядному гранатомету. Когда земля осела, ни один из шаров за ними не выкатился. «Все, оторвались», — сказал в рацию грач. «Они все заехали на гранаты. Нас больше никто не преследует». 5 километров», — снова сказал в рацию Туман, сверяясь с одометром и держа в руках компас. «Чаки, подъедем ближе, ищи место, где спрятаться. Надо сначала осмотреться, что там в этой долине». «А где эта дорога?» — тут же спросил грач. «Ну, перекресток, дорога с которого ведет к отшельнику. По идее, мы уже должны были к нему подъехать». «Он у нас справа остался», — тут же ответил Чаки. Я знаю, про какого отшельника вы говорите. Он тут один. Мы чуть правее ушли после последнего леса и из-за ежей совсем в бок ушли. Ветер задувал в немного открытые окна, и в них же залетали капли дождя. Оба водителя еще снизили скорость, так как туман стал еще плотнее, и видно было не больше, чем на 50 метров перед машиной. «Видели?» — внезапно воскликнул сидящий на правом сиденье Клёпа, тыча рукой в лобовое стекло. Чайки тут же резко выжила тормоз, и Клёпа едва успел упереться руками в панель приборов, а туман, не удержавшись, свалился вниз из-за турели. «Я видела», — практически одними губами произнесла она. «Это двулапый. Тихо все». Ехавший за ними немец реагировал, но чуть позже. Их машина проехала еще метров 20, прежде чем он начал тормозить. «Что там, мать вашу?» — кряхтя и вставая назад, спросил туман. «Там что-то большое было», — выпалил Клёпа. И тут они все услышали дикий рев какого-то зверя. Затем из тумана выскользнула какая-то нереально здоровая тварь. И, резко развернувшись, попыталась ударить своим хвостом джип Нема. Нем успел ее заметить. Успел увидеть, как она выпрыгнула из тумана, и дал полный газ. Его джип резко стартанул, буксуя всеми четырьмя колесами, и практически ушел из-под удара. Но все-таки времени и скорости не хватило, и сидящие в другом джипе Чаки, Туман и Клёпа увидели, как кончик хвоста этой здоровой зверюги ударил таки по задней части машины. Джип как пушинку подкинул от сильнейшего удара, и он начал кувыркаться. «Нет!» — разом закричали Туман и Клёпа, а у Чаки просто от ужаса расширились глаза, и она выдала какой-то хрип. И тут эта тварь выбежала из тумана и предстала во всей своей красе перед их джипом. Это было животное размером с динозавра, который скинул в озеро плащ маги. У него был длинный хвост, огромная башка и две передние лапы, с помощью которых оно и передвигалось. Все остальное было туловище, которое и заканчивалось длинным и мощным, как у ящерицы, хвостом. Джип с Немом и ребятами после удара пару раз перевернулся и, врезавшись в скалу, остановился. Он так и остался лежать на боку. Вон его частично видно в плотном тумане. И, кажется, из-под капота парит. Зверюга увидела вторую цель и, снова издав свой рев, кинулась на джип Чаки. «А-а-а!» — закричал туман и стал стрелять длинными очередями по прущей на них хреновине. «Клёпа! Назад!» — прокричала Чаки, увидав, как он, схватив оружие, открыл дверь и выпрыгнул из машины наружу. «Езжайте к джипу! Вытаскивайте пацанов!» — прокричал он и, встав на колено, выпустил одну за другой все шесть гранат из шестизарядного гранатомета. «Чаки, к джипу! Быстро!» — видя, что Клёпа выпрыгнул из джипа, также заорал туман. Громко выругавшись, девушка воткнула первую передачу и дала полный газ. Несколько секунд джип стоял и просто шлифовал задними колесами по мокрой траве. Наконец-то колеса зацепились за землю, и машина нехотя стала набирать скорость. Чаки во все глаза смотрела на валяющийся разбитый джип. Он лежал на правом боку днищем к ним, и было совершенно непонятно, выжил там кто-нибудь или нет. Удар был слишком сильный, и плюс еще машина несколько раз перевернулась, прежде чем остановиться, врезавшись в скалы. И тут Чаки увидела, как водительская дверь зашевелилась, и ее пытается кто-то открыть изнутри. Выстрелы Клёпы немного сбили с толку эту тварь. Две или три гранаты попали ей в ее большие лапы, и зверюга, взвизгнув, резко отпрыгнула назад. «А, не нравится, скотина!» — радостно прокричал Клёпа, быстро меняя гранаты в гранатомете. «Чаки, стой!» — прокричал туман, когда они подъехали к валяющемуся и дымящемуся джипу. «Вытаскивай ребят, я Клёпе помогу!» Все это время Туман поливал из пулемета мечущуюся зверюгу и хорошо видел, как очереди полосует ее тело. Тут они увидели, как водительская дверь в сильно помятом джипе таки открылась, и из машины показалась окровавленная голова грача. Чаки быстро выскочила из водительского места и в три прыжка, как кошка, быстро забралась на бок джипа и, схватив грача под руки, сзади стала помогать ему выбраться наружу. Сзади раздалось еще 6 взрывов, затем громкий мат и длинная автоматная очередь. Туман хотел было снять с турели пулемет и с ним выбраться наружу на помощь Клёпе, как его взгляд упал на установленное в крепление другое оружие. Первым он схватил дробовик АА-12 с коробчатым магазином. Вторым — ружье рейдера вместе с патронташем. Туман кубарем выкатился из джипа, успев заметить, что Чаки уже вытащила из машины грача, и тот плюхнулся на землю, держа в руках помповое ружье. Он силился взять его в руки, но сил на это у него не было. Видимо, сильное головокружение. Сама же Чаки, уже посмотрев салон через открытую дверь, ограничитель которой она тут же сломала сильнейшим ударом ноги, спрыгнула в салон машины. «Клёпа!» — заорал Туман и бросился на звук стрельбы. В этом тумане толком ничего не было видно. Только слышался вой зверюги и длинная автоматная очередь. Вот Туман увидел огонек от выстрелов и, держа оружие, бросился к собравцу на помощь. Когда Туман подбежал к нему, он увидел, что Клёпа барахтается в траве, весь перемазанный грязью, и пытается перезарядить автомат. «Тварь там!» — ткнул рукой Клёпа и на лету поймал дробовик, брошенный ему Туманом. «Я ей лапу сильно повредил!» Снова вой. Снова в Тумане что-то мелькнуло. «Махнет хвостом, нам хана!» — сквозь зубы сказал Туман, внимательно смотря по сторонам. «Я уже один раз еле успел увернуться», — сказал Клёпа. И он показал Туману свои порванные штаны. «Вот, частично зацепило». «Вон она, скотина!» — закричал Туман. Зверюга вынырнула на них неожиданно и, увидав двух стоящих людей, снова заорала. Но, может быть, если бы одна из лап у нее была в порядке, она бы и успела быстро развернуться. Но тут Туман очень хорошо увидел, как при развороте направо, чтобы ударить людей хвостом, правая лапа у этой твари подогнулась, и животное упало на туловище. Правая лапа у нее очень сильно кровоточила, и, кажется, там не было нескольких кусков мяса. Не в силах удержаться на раненой и опорной ноге, зверюга упала от них в каких-то 20 метрах. «В голову, Клёпа!» — прокричал Туман. Их выстрелы слились в один. Они встали друг рядом с другом и обрушили на голову этой силищейся встать на вторую лапу твари весь огонь. Оба отчетливо увидели, как пули рвут ее голову на части. Туман еле удерживал в своих руках мощное ружье рейдеров, звук выстрелов из которых заглушал выстрелы из АА-12. Совсем не маленькая голова зверюги дергалась каждый раз при попадании. Сначала она пищала, потом ревела, потом звуки пропали, и кажется, что уже само это чудовище было не радо, что накинулось на их машины. «Гранаты!» — закричал оглохший от выстрелов Туман, когда у него и у Клёпы сухо щелкнули байки. Оба тут же вытащили из разгрузки по две гранаты и, выдернув кольца, метнули их в сторону головы животного. Оба тут же упали на землю и прикрыли головы руками. Раздалось 4 взрыва подряд. На ребят полетели клочья земли, травы и куски плоти. «Готово, кажись?» — лежа в траве и подняв голову, спросил Клёпа. От взрывов Туман немного рассеялся, и было видно, что животное лежит и не шевелится, а вместо головы у него кровавое месиво. «Готово, сволочь!» — подтвердил Туман. Оба, не сговариваясь, кинулись назад к машинам.